1-3 Cherry P. Хит 2-2-0-9. Здесь расту. И город на оке. Знаешь это, ха. Наш мир. Одна кровь, одна любовь вдыхает. Это мой мир. Это ведь не игра, пойми. И в нем невозможно взять займы. Судьбу не купишь, прости. Это должно быть внутри. Тут нельзя быть другим. Мой мир. Это ведь не игра, пойми. И в нем нужно верить лишь миг один. Ведь это жизнь, а не стиль. Это должно быть внутри. Я не могу стать другим. Судьба все ставит по местам. И тут нельзя назад. Все, чем дышу, вдыхаю сам. Взгляни в мои глаза. Пусть стаи ценят стайл. Я лишь один из ста. Стоящий став на старте. Сам заставит стать сердца. Деньги делают деньги. Мы делаем рэп, бро. Это не ретро. Это скорее дэдро. Мой хап скорее Гай Ричи, нежели Гайдай. Я не фабричный, я ручной. Как скрипка Страдивари. Знаю, как совесть низка. Слышал, как бьются сердца. Понял слова из цитат. Видел Ростов без лица. Помню, я падал, но встал. Помню, молил небеса. Это игре до конца. Предал неверного пса. Разменяв годы настав. Так и не понял, чем стал. Это же жизнь, я не стайл. Это же давит дисками. Сквозь холод мокрых улиц. Снова среди этих стен. Эй, загляни в меня. Ведь я другой совсем. Мой мир. Это ведь не игра, пойми. И в нем невозможно взять займы. Судьбу не купишь, прости. Это должно быть внутри. Тут нельзя быть другим. Мой мир. Это ведь не игра, пойми. И в нем нужно верить лишь миг один. Ведь это жизнь, а не стиль. Это должно быть внутри. Я не могу стать другим. Это как Блэд Джек, а не Хеннесси, XO с голой щи. Это как лайфстайл, а кому-то по приколу. Это как знать грань, это как быть в теме. Это как жить этим и не быть фейком на сцене. Я делаю как знаю, а не как от меня хотят. И без продюсера вижу как написать и как так. Может не Nice Man, и пока еще не фейм. Но я нацелен на билборд, поднимаю свой никнейм. Я не Dead President, печатаю белой лентой. Мой мир это микро, улица, кепка и кеды. Это не блинг-блинг, это не небо в алмазах. Это бетонные плиты, разбросанные как пазлы. Район утро, есть музыка, что мне задает пульс. Мой мир не план проекта и не банковский курс. Я до сих пор считаю кэш тот, что идет со сдачи. Мой рэп не измеряется числом зеленых в пачке. Мой мир, это ведь не игра, пойми. И в нем невозможно взять займы. Судьбу не купишь, прости. Это должно быть внутри. Тут нельзя быть другим. Мой мир. Это ведь не игра, пойми. И в нем нужно верить лишь миг один. Ведь это жизнь, а не стиль. Это должно быть.